Мы молились здесь одним сердцем, и один дух веры животворил всех нас. В числе 40 человек слишком между нами были двое иеромонахов. Один из них развернул книжку молитвенного поклонения Господу нашему Иисусу Христу, сочинение святого Дмитрия Ростовского, и начал вслух читать «Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу» и прочее. Едва переводя дыхание, мы окружили читающего, и наши мысли и чувствования слились с его трогательным голосом. Потом, павши на колено, иеромонах возвысил голос и произнес: «Достойно есть воистину поклоняйтесь тебе, Господу моему Иисусу Христу, от всех святых славимому и поклоняемому Богу». И мы пали и поклонились нашему Богу при его живоносном гробе. Наконец, при чтении следующего места в умилительной молитве «Аще хоще шимя имети во свете, Господи, буди благословен, аще хоще шимя имети во тьме, буди паки благословен, аще отверзишь ими двери милосердия своего, добро уба и благо, аще затворишь ими двери милосердия своего. Благословен еси, Господи, затворив ими по правде». Иеромонах не вынес сильных потрясений сердца и внутреннего волнения, голос его замирал и прерывался, уста трепетали, он пал на мраморный помост пред гробом Господним и громко зарыдал. До глубины души, тронутые чувством умиления, и мы все склонились за ним и припали к хладному мрамору. Молитвенных звуков уже не слышалось, только тяжелые вздохи и всхлипывания нарушали глубокую тишину святого гроба. Слезы любви и благоговения тихо текли пред ним из очей наших. О, сладко плакать слезами покаяния пред Богом, где бы то ни было, но плакать при его гробе, при подножии креста на Голгофе, плакать в Иерусалиме неизъяснимо сладостнее. Таким образом, по тенью единственного из святилищ земных, мирно протекла последняя для нас ночь в Иерусалиме. Утренняя на второй день Святой Пасхи началась по обыкновению в 11 часов вечера. При начале службы нам раздали свечи, и мы, подобно мудрым девам, не знаю только все ли, с горящими в руках светильниками ликовали в чертоге небесного жениха наших душ. Литургия следовала тотчас за утреннюю, пение на ней было русское. Среди языков Востока и Юга и наш, Северный, приносил хвалу Господу при его живоносном гробе. Литургия совершалась в пределе ангела, где престолом бескровного жертвоприношения служит квадратный камень, отваленный ангелом от дверей гроба в минуты восстания Христова. Самый гроб остается жертвенником, потому что объем пещеры слишком тесен для того, чтобы там на гробовой доске совершать литургию. И здесь, в этом храме при гробе нашего Господа, мы в последний уже раз молились за всех и за вся, и в особенности за благочестивейшего нашего государя-императора и за благоденствие России. Антидор раздавался служащим иеромонахам в соборе Воскресения. Там, в напутственное благословение, нам еще представили для поклонения и лобызания значительного размера часть Святого Креста, на котором был распят наш Искупитель. Наконец наступил рассвет, наступило время и нашего выхода из храма и прощания с великой его святынью, с гробом божественным. В разлучном сетовании и с замирающим сердцем еще раз мы обошли все места страданий Христовых, и в молитвенном коленопреклонении, расставаясь с ними, готовились выйти из храма. Наконец мы вышли из него, но глаза наши долго-долго не могли оторваться от Голгофской скалы, сердце и мысль никак не хотели расстаться с нею, так они были привязаны к этому безмолвному памятнику нашего искупления. Прошедшие площадь предхрамовую и уже поворачивая в тесный переулок, выводящий на главную улицу Иерусалима, я еще обернулся, чтобы взглянуть в последний, прощальный раз на вход во святилище, куда миллионы людей всех веков и наций приходили и приходят на поклонение истинному Богу. Здесь, можно сказать, я расстался уже с Иерусалимом. Нечего говорить вам при этом о последних часах нашего пребывания в Божественном Граде. Они были слишком шумны и многозаботливы, всякий хлопотал об отъезде. Я, кажется, последним из русских оставил опустелый Иерусалим и грустно потянулся по Явской дороге на статном и бойком осле.